Но Эмили и я никогда не изменяли друг другу. Мы каждый день напоминали себе, что никто не заставляет нас хранить верность, но не хотели ничего иного. Все эти годы мы любили друг друга, хотя говорили себе, что любовь — буржуазная выдумка. Бунтарство должно быть вам по душе, Питер. Эмили бунтовала против ханжества. Она была натурщицей. Когда в нашу парижскую квартиру приходили гости, она приносила еду и напитки обнаженной. Сегодня на ней гораздо больше одежды, чем носят девушки на пляже. Думаю, нам лучше вернуться к Кака и его приятелям. Я и говорю о них. Они пришли сюда, бунтуя против войны и насилия. Так они утверждали. Мы пригласили их в дом. Казалось, мы вновь окунулись в прошлое. Молодежь восстала против заведенного порядка. Они сказали, что их ищут. Я обещал им помочь. Девушка, как вы уже поняли, принадлежала им всем. Мы думали, что это та самая свобода, о которой писал Лоуренс полвека тому назад. У нас с Эмили все было по-другому. Но мы решили, что одобряем такие отношения. Свобода есть свобода. Возникли трудности с пропитанием. Но я нашел выход. Теперь я ездил за продуктами не только в Барчестер, но и в окрестные городки, так что никто не догадывался, что я покупаю их больше, чем обычно. Несколько дней мы млели от счастья, слушая их рассказы об ужасном мире, в котором им довелось жить. В одну из поездок я купил батарейки к моему транзисторному приемнику. Я подумал, что музыка придется очень кстати. Тем более, что один из них, Джордж, вы его еще не видели, упомянул в разговоре, что он очень любит народные песни. Он все время сокрушался о том, что гитару пришлось оставить дома. В тот же вечер после обеда мы включили радио. За столом все сидели при свечах. Электричества у нас нет. Парни по очереди танцевали струги. Все веселились. И тут музыкальная передача прервалась специальным выпуском новостей. Полиция сообщала, что банда из пяти молодых людей, терроризировавшая маленький городок неподалеку от Бреттлбора и хладнокровно убившая там семью из шести человек, судя по всему, сумела обойти выставленные на дорогах кордоны и покинула территорию штата. Вновь застучала музыка, но никто не пошевельнулся. Тут я понял, кого приютил у себя. Недели раньше все только и говорили об этой трагедии. Да-да, я помню. У Питера дернулась щека. Членов семьи ограбили, избили, искололи ножами. Девушку-подростка изнасиловали, а затем всех облили керосином. И они сгорели заживо. Зубы Тьюзди впились в чубук. Вот какими оказались мои юные революционеры. По его телу пробежала дрожь. Я встал из-за стола и направился к маленькой комнате.